«Начислили Гордееву 2000 пудов?» — спросил Акимов. «У вас без малого 800 хозяйств. Это ж получается по 2,5 пуда на хозяйство. Какие нужны еще данные, товарищ Акимов?» — спросил в свою очередь сердито Возвышаев. «Значит, это вроде дополнительного налога на каждое хозяйство. Так что ж прикажете, по едокам обкладывать, что ли?» «Давайте не искажать политику обложения хлебными излишками», — встал Возвышаев и прихлопнул рукой об стол. «Вы что, первый раз на активе? Не знаете, на кого направлено острие политики партии? Тогда кладите на стол партбилет». Акимов тоже встал, и широкое лицо его, мощная шея, выпиравшая из черного пиджака, налились кровью. «Вы мне его не давали, и не вам отбирать его. Вы зачем приехали? Излишки собирать? Вот и собирайте». «А вы что ж, в стороне будете стоять, да? Зачем же я пришел сюда, на актив? Вы спустили нам цифру, ее же распределить надо. Давайте вместе прикинем, что к чему, а грозить нам нечего. Мы не из пугливого десятка». «Чубуков, растолкуем раскладку», — Возвышаев сел и стал смотреть в окно. Чубуков посвистел горлом, хрипло откашлялся и, раскрыв перед собой картонную папку, стал читать. «Значит, по Гордееву мы имеем более 100 отходников. Это раз. Каждый отходник обязан сдать 10 пудов ржи или овса. Если не сдаст, в отход не пустят». «За 10 пудов надо целый месяц бревна тесать», — крякнул Звонцов. Чубуков поднял голову и с удивлением посмотрел сперва на Звонцова, потом на Возвышаева. «А ты думаешь, индустриализацию можно провести спустя рукава?» — спросил Возвышаев Звонцова. «А кроме индустриализации у каждого еще и семья», — отвечал тот. «А вы мне еще сказку расскажите, что у вас, мол, есть нечего», — сказал Возвышаев, обводя всех сердитым взглядом. «Нечего тут слюни распускать. Москва слезам не потакает. Читай дальше». «Так, значит, по 10 пудов каждый отходник. Вот вам 1000 пудов. Мельники, братья Потаповы, по 250 пудов каждый. Вот еще 500. Остальные 500 пудов наложить на владельцев молотильных машин». Чубуков поглядел на Акимова и сказал: «По нашим данным, у вас имеется 5 молотилок. 2 4-конные, 1 2-конная и 2 топчажные. Итого по 100 пудов ржи на каждую молотилку. Задача ясна?» «Легко записать. Но где их взять, эти пуды?» — спросил Акимов. «Хозяева найдут сами, а мы им поможем», — ответил Возвышаев. «Что ж, мы всей гурьбой по дворам так и пойдем искать?» — спросил опять Акимов. «Что вы, что вы! Они так позакрывали зерно, что ни одна собака не найдет», — воодушевляясь, сказал учитель Доброхотов, и глаза его лихорадочно заблестели. «Искать ямы с зерном — последнее дело», — ответил Возвышаев. «У нас имеется власть, вот и употребим ее. На всех, кто не сдаст хлебные излишки в срок, наложим штраф в 5-кратном размере. Кто против?» Возвышаев вытянул подбородок и обвел глазами всех активистов. Никто не шелохнулся. «Так, начислять штраф из расчета по 7 рублей за пуд ржи. Итого по 350 рублей на отходника кустаря». «А вот как быть с теми, кто у нас не отходит, но кустарничает на дому?» — спросил избач Тима. «То есть кто гнет ободье колес, бандарничает, самопряхи делает?» «Правильно!» — ставит вопрос комса. Возвышаев указал на Тиму пальцем и сказал Акимову: «Вот у кого учиться политике обложения. Побочные заработки надо учитывать и облагать. Местные бондари, колесники и всякие прочие кустари должны быть обложены наравне с отходниками. Чубуков, запиши».